Яу, яу, яу, как всегда за один раз будет записан мой рассказ. Ха, яу. Кто сказал этой игрушке, я скажу fuck you. Как тебе такое интервью? Кто сказал этой игрушке, я скажу fuck you. Как тебе такое интервью? Хай-тек, новые технологии, крутая хрень. Можно вещать хип-хоп целый день, каждый день, не выходя из дома в морозную стужу и 40 ватт. Открываю радио слушателям хит-парад. На город обрушился фанковый град. 2-3 часа подряд сходят с ума любители попсы. Зато фанатеют уличные псы. Мои хип-хоп головы в андеграунде. Прошли времена старого саунда. Поговорка бухтит, что новое уже кем-то придумано давно. Поэтому ничто не ново под луной. Из глубины военного гетто, по темным углам и ледяным парапетам, спящим в машинах колдей и тем, кто на фронте. Мой хип-хоп — это жизнь без ложного понта. Моя жизнь — это хип-хоп, это культура, разум, состояние ума. Я не знаю, откуда берутся слова. Фрик, сам талант, так и знай. Давай догоняй Apache Break, его все знают. Кто хип-хоп уважает, профаны историю музыки не хавают. Зови меня средством массовой информации в плане рэп-агитации. Пишу по метафизике хип-хоп диссертацию. Не нуждаюсь в деньгах за имидж и бурных овациях. Хлопайте другим, микс Master Freak, мой стиль не повторим. Иногда пробивает пару строк написать, но потом уже просто так висаку не унять. Стихи — это красиво, мой рэп — это живо. Я живой на все 200%, как тут нига, нига, нига. Хорош тупить, читай лучше книгу. В них есть наследие предков, подбрасываю вверх монетку. Умей ключ между строк отыскать. Правду всегда пытаются скрывать. Мир дурной, людей не унять. Люди дьяволы, люди боги. Большие и узкие дороги. Путешественники сбивают каблуки о пороги. Я плыву по Млечному Пути на пироги. Коренной житель Ориона из мистерий Осириса. Веселому монаху до лампочки ваши кризисы. Страна — это система, свод законов и правил. В этой пирамиде один раб, второй хозяин. Со временем в мозг пролазит вирус, глист. Человек с рождения, однако чистый лист. И потом грязью обрастает разум. Сам не замечаешь, как очи из орбит вылазят. И вот ты дуреешь на глазах, находишь удовлетворение в блаженных спазмах. Почувствуй себя капитаном оргазма. А дальше фаза забвения чудовое. Это болтовня пустое и злословие. Но хулы не будет от королей, что льют гной. Прислонись к холодной каменной стене спиной. Теперь ты чувствуешь беду оставшихся без крова. У лживых МС глаукома. Они не хотят видеть, их волнует лишь имидж. Можно привыкнуть даже к боли. Да ладно, чё там они ноют и гонят, пусть успокоятся. Все будет здорово, ты только верь. Стучи сильней в запертую дверь. Перед тем, как отрезать словом, 7 раз отмерь. Человек в современном мире — дикий зверь. У падших ангелов общипанные перья. Они живут среди нас на бренной земле. Культура наций смешалась в музыкальных ритмах. Дух Божий проснется в общей молитве. Чужая вера — это любовь для некоторых зомби. Из праха в прах, из пепла в пепел. Смотри на жизнь радужно, а не через сепию совести. Относись с трепетом, хотя морали нет у голодных. Не держи зла на подлых, это их удел — держать в себе зло. К чему метать громы молнии? Лучше зажечь на небе 3-е солнце. Где его искать, я подскажу, у японцев. Новые технологии, хай-тек в компьютерной эре. Моя жизнь — это эфир в твоем плеере. Саунд-продюсеры навязывают штамп в музыкальных вкусах. Микс Master Freak, тот еще гурман. Как Амен Ра на полную катушку. Я миксую все стили музыки в 4-тракторских вертушках. Кто сказал это игрушке? Я скажу fuck you, как тебе такое интервью? Кто сказал этой игрушке? Я скажу fuck you, как тебе такое интервью? Почему сон убегает от меня? Почему лезет в башку всякая херня? Мысли как грув качают мою душу. И 5000 киловатт срывают крышу в наушниках. Сумасброд никогда не спит. Это голос улиц с вами говорит. Рифмы для рифмы, под фанковые ритмы. Это не Джо Кокер или какой-то там Спаниэль. Fake MCs, как Сака, Сулу Нейшн, No Jive. Try my free freak style, feel the message from heart. You can call me in Russian, always brat. Real, recognize real, so do what you feel. Let's build bridge to the next dimension. Hip-hop is universal, Zulu nation. So much pain every day, but we continue struggle. Продолжается сага для всех, кто не спит в 13 часов ночи. Кто сумеет разобрать библейский почерк. Это полночные пророчества, я просто механизм, который их записывает. Это не просто мысли, оформленные страницы. Они оживают и улетают птицами, гуляющего по облакам понимают лишь единицы. Это азбука хип-хопа, метафизика, летопись военного гетто. Следи за тем, как развиваются сюжеты. Качаются мои амулеты. Ты слышишь этот грув? Микс Master Freak, йоу, продолжает, йоу. Никогда не спит, йоу. Моя лирика. Кто сказал этой игрушке? Я скажу fuck you. Как тебе такое интервью?